Винс убрал письмо Эрин в дипломат. «Может быть, вы и правда можете нам помочь, доктор. Мы собираемся разыскать всех, с кем Эрин встречалась по объявлениям. Не согласитесь ли вы побеседовать с некоторыми из них и высказать свое профессиональное мнение?» «Конечно. Кстати, вы являетесь членом ААПП?» «Психиатры, входящие в Американскую ассоциацию психиатрии и права, как было известно Винсу, специализировались в области психопатологии и много работали с людьми, имеющими психические отклонения». «Нет, но мое исследование показало, мистер Домброзио, что подавляющее большинство людей, которые дают объявления о знакомстве в газету или отвечают на них, делают это в силу одиночества или скуки. У некоторых из них могут быть недобрые намерения». Винс направился к двери. Взявшись за ручку, он обернулся. В случае с Эрин Келли, пожалуй, так оно и было. Во вторник вечером. Он достал коробки из-под обуви и разложил их на морозильнике. К каждой была приколота карточка с именем девушки. Не то чтобы ему требовалось напоминание. Он помнил всех до мельчайших подробностей. Кроме того, он всех, кроме Нэн, записал на видео. Он записал также и телепередачу «Невыдуманные преступления о смерти Нэн». Они молодцы. Нашли очень похожую девушку. Он открыл коробку Нэн. Потертая кроссовка и черная атласная туфля с блестками. Туфля ужасна. С тех пор вкус у него явно улучшился. Может быть, обувь Нэн и обувь Эрин отослать одновременно? Очень интересная мысль. Он хорошенько все обдумал. Нет, если он так сделает... Полиция и газеты сразу поймут, что их теория о скопированном убийстве выеденного яйца не стоит. Они сразу догадаются, что это дело одних рук. Может быть, стоит их немного поводить за нос? Может быть, сначала вернуть туфли Нэн и туфли первой из тех других девушек? Это была Клэр 2 года назад, актриса варьете из Ланкастера, пепельная блондинка. Она прекрасно танцевала, у нее был дар, настоящий дар. В коробке вместе с ее белой сандалией и золотой туфелькой лежал ее бумажник. Конечно же, сейчас в ее квартире живут другие люди. Он пошлет посылку на адрес в Ланкастере. Потом каждые несколько дней он будет посылать по посылке Дженнин, Мари, Шейла, Лесли, Аннет, Тина, Эрин. Он так все рассчитает, что посылки доставят по адресам до 13 марта. Это через 15 дней. А 13 вечером, неважно, он этого добьется, Дарси будет здесь. Будет. Чарли уставился на морозильник. Дарси будет последней. Может быть, он навсегда оставит ее у себя. Когда во вторник вечером Дарси добралась домой из аэропорта, она прослушала записи звонков на автоответчике. Их было больше 10. Соболезнования от старых друзей, 7 звонков от мужчин, на чьи объявления Эрин, должно быть, ответила за нее, снова приятный голос Дэвида Уэлда, на этот раз он оставил свой номер телефона. Телефоны оставили и Лен Паркер, Кайл Гриффин, Альберт Бут. Звонил Гас Боктер. Сказал, что в квартиру Келли собираются въезжать новые жильцы. Может, мисс Скотт заберет вещи до выходных? Если заберет, то не надо будет вносить плату за март. Дарси перемотала пленку, записала имена и телефоны тех, кто звонил по объявлениям, и сменила кассету. Винсу Домброзио может понадобиться это запись. Она разогрела консервы и поела, сидя в постели. Отставив поднос, потянулась за телефоном и взяла список мужчин, которые хотели назначить ей свидание. Набрала один номер, услышала гудок и бросила трубку.